Эпилог. Забегаю домой, запираюсь в туалете. Снова тошнота, уже в который раз. Отравление затянулось. «Котик, что такое? Опять плохо?» — кричит мама с кухни. «Может, сходим к врачу? Анализы сдадим? Вдруг это палочка какая-то хитрая? Ты вроде не ешь ничего на улице. У Лизы в последний раз ночевка оставалась месяца полтора-два назад». «Да-да, мам, ты права», — отвечаю на автомате, заходя в свою комнату. «Стоп. Полтора-два месяца назад что было?» Судорожно ищу в сумке телефон, там приложение с подсчетом женских дней. Нет, это бред. Быть такого не может. Попутно успокаиваю себя. Нет, стану в голос. У меня задержка и тошнота, и грудь увеличилась, стала грубее. Но этот признак подо все подходит. Лиза, а когда тест на беременность имеет смысл покупать, чтобы он что-то показал? Строчу подруге. Там пишут, что типа с первого дня задержки, но я бы неделю-другую подождала. Приходит ответ. Уже можно. Только как себя заставить сходить в аптеку, и мама дома? Подожди, ты ведь не из-за праздного любопытства интересуешься, да? У нас точно нет курсовых на эту тему? Лиза снова пишет. Ага, не из праздного. Но отвечать не хочется. Насть, я сейчас позвоню, а у тебя мама дома. Все равно молчу. Я куплю тест, все равно в магазин за пельменями идти, а там аптека через дорогу. Приходи ко мне с утра вместо первой пары. Отказы не принимаются. А это реальный выход. Значит, до завтра можно выдохнуть спокойно и заняться другими делами. Но, естественно, в голову лезут мысли только об этом. «Что-то ты плохо ешь, дочь. Живот опять болит?» – спрашивает за ужином мама. «Да нет, нормально. По вечерам обычно проходит. А вот еще один признак в пользу положительного результата. Запишу-ка я тебя гастроэнтерологу». «Мам, а я успею сходить? У меня переезд, ты помнишь?» «Помним, и Настенька, помним», отвечает за мать отец. И сердце уже неспокойно. Одна в другом городе. «Пап, мы это 100 раз обсуждали. Он в 2 часах езды. Всегда можно увидеться, это не проблема. Зато там у меня уже есть работа и учеба мечты. Твоя работа удаленная», вставляет свои 5 копеек мама. «Но в офис иногда ездить нужно. И той учебы, что я хочу, здесь нет. Не переживайте, пожалуйста». Обнимаю по очереди родителей и встаю за стола. «Я наелась, спасибо. Теперь только дождаться утра. Кстати, засыпаю быстро. Думала, буду ворочаться без сна. И легко встаю по будильнику. Наступает очередной день без Алекса. Да, я веду календарик. Да, знаю, что это попахивает мазохизмом, но чувства не отпускают. А он меж тем не объявлялся, ни разу не звонил и не писал. Даже на улице мы с ним случайно не виделись. Один раз его машина мелькнула вдалеке, но, возможно, мне показалось. Еще как-то я шла одна поздно вечером, было страшно после того случая, когда помог Алекс, но я готова поклясться, что кто-то проводил меня до дома. Надеюсь, это был он, а не моя больная фантазия. «Привет!» Захожу к Лизе и бросаю сумку прямо на пол, а сама падаю на свободную кровать. «Я не буду ничего проверять, я уже распланировала жизнь на ближайший год. Я хочу уехать из города. А куда я уеду с ребенком? Что скажу родителям?» Горло подкатывает паника. «Стоп! Прекратить истерику!» одергивает Лиза. «На, холодной воды выпей. Умойся, пойди и сделай тесты. Я 3 взяла. Хорошие. Подарок мой тебе на переезд». Она хихикает. «Издеваешься, да?» Но то, что она сказала, послушно выполняю. Все, кроме тестов. Над ними зависаю в нерешительности. «Ну, что там?» торопит за дверью Лиза. «Ничего. Я не могу. Я все равно уеду. Работа из дома. Как-нибудь справлюсь. Учеба заочная тоже пойдет». Выхожу удрученная обратно. «Устану, конечно. На няню у меня денег не будет. Ну да ладно». «Хм, а что, если я скажу, что ты не одна?» «Не начинай. К Алексу я не пойду. Он сделал свой выбор, изменщик проклятый. А родители меня по домашний арест посадят». «Нет, я не про них. Что, если с тобой поедет кто-то еще? Кто-то, кто тоже решил поменять свою жизнь. Съем квартиры поделим пополам. Нянькой побуду», рассуждает Лиза. «Погоди, ты сейчас о себе? Ты бросаешь учебу?» Смотрю на подругу и не верю. Она давно хотела, но все никак. «Да», — Лиза опускает глаза в пол. «Думаешь, глупость?» «Нет, ты что?» Подрываясь с кровати, апатии как не бывало. «Я считаю, это лучшая новость дня». «Спасибо», — она скромно улыбается. «Но ты должна сделать тест, иначе я никуда не поеду». Лиза меняет тон на строгий. «Это шантаж», — качаю головой, но слушаюсь. «Так, сколько там ждать? От 1 до 10 минут, ага. Время есть или нет? Зараза, две полоски сразу. Лиз, а две полоски это да? Да, Настя, это да. После секундного провисания отвечает подруга. Нет, отшатываюсь в ужасе. Он должно быть неправильный, просроченный или испорченный, другие проверю. Но они тоже показывают две полоски. Это полный провал. Выхожу спустя 10 минут. Только я так могу. Был один единственный раз, и уже результат. Как интересно ты называешь свое состояние. Хочешь, сходим к врачу. Срок, правда, большой. Тянет осторожно Лиза. На секунду зависаю и представляю мир, будто встреча с Алексом на маскараде никаких последствий не оставила. Хорошо было бы, во всяком случае неплохо. А потом визуализирую свое предстоящее будущее. Страх, живот, пеленки, недосып, денежные затраты. Не очень, да? Но в то же время шевеление, маленькие ручки и ножки, наши с Алексом частички, соединенные в одном крошечном человечке. Нет, не хочу. Медленно качаю головой. Я ни за что не откажусь от такого подарка судьбы. Моя любовь навсегда. Это не конец, мои дорогие. Наши герои встретятся через 5 лет. К чему их приведет встреча? Продолжение уже на сайте. Любовь не навсегда. У тебя есть дочь. Аннотация. Дочь? У тебя есть дочь? Красивая. Говорит он, внимательно наблюдая за Милой. У тебя есть дочь, Алекс. Повторяю его. У нас. У нас ничего не было, я не хотел становиться твоим первым. Но стал им. Маскарад, незнакомка в маске, чей-то кабинет. Он спас меня от плохих парней и завоевал мое сердце. Я думала, наша любовь навсегда. Но он ушел, так и не узнав, что у всего бывают последствия.